1999, 2000, с эпиграфом из 90-го года. О, как тут страшно, без американцев! Как Ломоносов говорил, а засказал он мог ответить, Россия будет прирастать Сибирью, потому хотя бы, что может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов в любом количестве рождать. Не, ну каков потенциал? Не Ломоносов, но скажу. Записывать не надо, слушай. Россия будет прирастать и не единую Сибирью, а всею уцелевшей ширью, всем, что успела не раздать. Я за такой прирост России. У ней особенная стать. Но это, стоп, не Ломоносов, а за Михайлу тоже б надо, не чокаясь. И пусть не ерничает враг, не изгаляется пусть недруг, о шансах наших, людях, недрах, осклабившись примерно так, где ни поднять и не понять, где ни умом, ни сном, ни духом, столь где особенное стать, в Россию можно только вбухать, я им отвечу, только встречу. Из 2000 года. В ожидании явно не Годо, сноска, а это кто, а начало нашего концерта в городе Партизанске Приморского края, в одни торжеств народных, а точнее, дни кинотавра на Тихом океане, о, какого мой бог-паука сиятельного встретил я в кабинете директора ДК, я видел, как он проследовал и скрылся в расселине плинтуса с достоинством, недостойным лучшего применения в городе Партизанске, бывший Сучан, где я вот-вот выйду на сцену по программе фестиваля «Кинотавр на Тихом океане». Но паук, как царственно он проследовал и удалился, и было в этом, и в этом был, не скажу, что грозный намек, не скажу, что некий урок, я даже формулировать страшусь, и рифмовать, понятно, небе, Русь, но было в этом что-то от, вы нынешние, нутка, но было в этом что-то от, богатыри, не вы, и было в этом, то ли еще будет, и было в этом то-то и оно». Владимир Вишневский, специально из Приморского края, сентябрь, Владивосток, исход столетия. Вернулся, опуская круша, напомнив, кто главней погоды в доме, пришел и кочумают все, кто кроме наш кровный русский доллар США. 2000 год. Часы столетия сочтены, уж полночь слышится, хотят ли русские войны? Спросите Лившица. Сноска «Ведущий» в скобках «Экономист» одноименной телепрограммы, автор афоризма «В сердцах» «Не трогайте человека за доллар». И про это. Счастье не приходит по часам, мы их наблюдаем безутешны, сможешь оказать себе лишь сам мастурбационную поддержку. Общественно-политическое движение без мыла в 21 век в связи с отказом в регистрации. Обращаюсь к структурам и фондам, предприятиям и заводам, человекам и пароходам, частным лицам, ко всем поколениям. Не сорвите мне, суки, миллениум. Столетие — еще один итог. Рейтинги, ранги и табели. Да что там компьютерный сбой? Итоги померкнет любой. Такие цвета испохабили. Красный и голубой. И еще один итог в скобках. С тобой ходили мы по кругу, в библиотеке и на танцы, но за отчетный век друг другу не удосужились отдаться. Завершаю страницу. Кто эти люди? Что здесь происходит? Учти, уйдут одни, придут другие. Наши фотографии с Андреем Андреевичем Вознесенским. Андреома. В режиме для Андреевича Андрея. 2001-й. 21 очко, растянутое, как батарея, 2001 вот. Одностишие. Я не одна, потупилась беда. 2001 год с эпиграфом страницы из Пастернака. Какое, милый, у нас тысячелетие на дворе. Из будущей хроники времен, в скобках отцензурировано чисто. Тысячелетие первый снег сошел уж на скрижали, в России 21 век, ведь нас предупреждали, цвело-цвело по всей Москве, весну лишали прав, еще дымилось НТВ, потрескивать устав, так вот оно, вот так, так вот, все, стоп, спасибо, снято, в стране 2001 год, ну что ж, так нам и надо. И на нашей улице сбылся фейерверк, больше не рифмуются век и человек. Ах, ножки, все мерещится из дня позавчерашнего. Какой нам ждать конечности от Джорджа Буша, младшего? Не пропадай, любимая, с радаров. 2002-2003. Эпиграф на собственный день рождения 20 августа 2002 года. Чего б себе я скромно пожелал? Не надоесть бы ни себе, ни миру, чтоб я всех вас не так заколебал, как Ким Чен Ир российских пассажиров. Вновь хватились меня на природе, я пророк, но в своем есть народе, а народ не в чужом огороде. Слава Богу, лету и солнцу, наш ответ Доу, как его, Джонсу, рост редисок наших морковок не зависит от котировок. Подельник мой, инвестор чести, когда в неволе занемог, стал рифмовать Чукотку с Челси, я б лучше выдумать не мог. Нота Бенни в прозе. Скоро-скоро театроведы, возможно, будут начинать свои статьи примерно так. Давным-давно, когда Антон Павлович Чехов еще не написал свою «Чайку» Акунина, а литературоведы-младопушкинисты заканчивать главы, короче, на самом деле у Пушкина много таких вот фишек и как бы приколов. А ведь когда-то фамилия директора пушкинского заповедника Гейченко ассоциировалась только с Александром Сергеевичем и ни с чем другим. Наплыв. Нет, прав Хрущев. Бывают пидорасы. Разворот называется «А я дзюдо, любил и до». Любимая, 2004. В сегодняшнем давно уже не мире, где нас не замочили бы в сортире, ты, как партнер, одна мне дорога. Но я пошел на поиски врага.